Владычица приняла меня в небольшой полукруглой комнате с тремя огромными арочными окнами в осенний парк. В одной из них, полуоткрытая, залетали порывы влажного морского ветра, теребя занавески. Госпожа всея Серединной империи сидела в кресле у стола и задумчиво созерцала огненные кленовые листья в широкой хрустальной вазе. В комнате витал терпкий осенний запах, пахло дымом, туманом и палой листвой. В этот коктейль запахов вкрадчиво вплетался тонкий аромат поминального возжигания. Владычица никогда не выставляла на показ свою скорбь по супругу, но и не делала из нее секрета. Все в этом кабинете, и модель крейсера на каминной полке, и белое траурное одеяние госпожи, и покрывало на ее волосах, ненавязчиво напоминало, что ее владычество ничего не забыло и никогда не забудет. Те, кто взорвал вас так, еще ответят за это. Госпожа Серединной империи славилась долгой памятью и спокойным упорством в достижении цели. «Капитан леди Анарелтиони-младшая», — приветствовала меня владычица, — «рады видеть вас снова». «Моя леди, делать реверанс в форменной юбке как-то нелепо, равно как и кланяться, поэтому я ограничилась резким кивком и застыла, каблуки щелкнули, руки по швам». «Вольно, леди Нолвенде», — она улыбнулась, — «вы все-таки не на плацу, можете присесть». Вас, как я понимаю, можно поздравить с успешным окончанием дополнительного курса. Я просматривала ваше личное дело и ознакомилась с докладом моего хранителя. Легкая улыбка и кивок в сторону СБшника. Лорд Исилнар, надеюсь, ваши сотрудники были достаточно тщательны в сборе информации. Достаточно, моя леди. Прекрасно. Итак, леди Нолвенде Анерелтиони, что же мне теперь с вами делать? Вы догадываетесь, наверное, что не имея ваши недавние подвиги столь блестящего результата, одним только взысканием вы бы не отделались. Хвалить вас уже хвалили. Впрочем, ругать нашу юную героиню и спасительницу-наследницы я тоже не буду. Хотя полковник Апарамарион предлагал строго наказать вас за самоуправство. Верно, лорд Исилнар? Так точно, моя леди. Поведение капитана Анарелтиони отличалось недопустимой беспечностью. Я бы даже сказал дерзостью, неприемлемой для офицера империи. В то же время тут Цербер на мгновение запнулся, словно делая над собой невероятное усилие. В известных вам обстоятельствах капитан Анарелтиони проявила инициативу и смелость, можно сказать, даже определенного рода отвагу. Учитывая деликатный и запутанный характер дела, СБшник коротко глянул в сторону окна в парк, где как раз прогуливалась наследница. Полагаю, что опрометчивые и непрофессиональные действия леди Анарелтиони можно оправдать. Недостаток опыта, моя госпожа. Вполне возможно, что со временем это можно будет исправить. Отлично, владычица кивнула. Вы понимаете, к чему весь этот разговор, леди Нолвенде? К гарнизону на Хинтайской границе, моя госпожа, не успев придумать ничего умнее, ляпнула я и отчаянно покраснела, сообразив, что и кому сморозила. Что? Ее владычество удивленно моргнуло, затем улыбнулась и покачала головой. «Нет, леди Нолвенде, подобное назначение для вас было бы слишком искушающим. Нам пока не нужен еще один пограничный конфликт с Хинтаем, а при вашем энтузиазме и служебном рвении, боюсь, он станет весьма вероятным, особенно если вы заскучаете в маленьком таежном гарнизоне. Тем не менее, ход ваших мыслей в основном правильный. Наградой за хорошо сделанную работу должна быть новая работа, достаточно интересная для столь целеустремленной девушки. Я имела беседу с вашим отцом на Медне. Мы с ним долго спорили, но в итоге все же согласились, что переводить вас под начало полковника Апнимгиля было бы преждевременно. Эру Великий, контрразведка? От изумления я забылась окончательно. О, простите, моя госпожа. Возможно, в перспективе, СБшник поморщился. В долгосрочной перспективе. Но не сейчас. Для работы в контрразведке у барышни явно не хватит опыта. Пока. Ну, с двумя полковниками спорить я тем более не стану. Ее владычество улыбнулось мне снова. Хотя мне так нравилась эта моя идея. Милосердный Валар, до меня дошло. Это была ее идея. Сама владычица предлагала перевести меня. О-о-о! Но у меня есть для вас еще две вакансии на выбор, леди Нолвенде. Весело продолжила она, и я навострила уши. Итак, первое. Наследнице требуется надежная и преданная личная служба безопасности, независимая от прочих ведомств. Задача только одна – безопасность принцессы. Я могу предложить вам место в этой структуре. Что скажете, леди Нолвенде? Это приказ, моя госпожа? Нет, всего лишь предложение. В таком случае нет, моя владычица. Я не чувствую себя настолько уверенной в собственных силах и способностях, дабы брать на себя ответственность за безопасность ее высочества принцессы. Я недостаточно компетентна в подобных вопросах. Кроме того, моя физическая подготовка оставляет желать лучшего. Я мыслечтица, ваше владычество, а не боец спецназа. К сожалению. Скромничает, хмыкнул Апромарион. Впрочем, моя леди, как я и предсказывал, помните? Да, владычица прищурилась и чуть склонила голову на бок. Я помню. Ну что ж, подобный ответ мы и предполагали услышать. В таком случае вакансия номер 2.